Наша задача — не допустить этого уничтожения. К глубокому сожалению, в мире существует немало ненормальных, занимающихся подготовкой мировой войны. Военные в Соединенных Штатах Америки, например, планируют к концу нашего века, а точнее к 1990 году, иметь запас ядерного оружия в 12 миллионов килотонн условного тротилового эквивалента. Я представлял себе, что это такое. Этого хватило бы на миллион Хиросим. Если исходить из того, что в Хиросиме во время атомного взрыва погибло 100 тысяч человек сразу и 100 тысяч позже от лучевой болезни, то 200 тысяч человеческих жизней, умноженные на миллион, превращаются в 200 миллиардов. Много раз можно убить каждого человека на земном шаре. Между тем японец стал мне разъяснять, что вторая благородная цель общества «Миллион неизвестных» — предотвращение грозящих нашей планете крупных природных катаклизмов. «Вы понимаете, — говорил он, — нас, японцев, это особенно волнует. Наша маленькая страна расположена в той части земного шара, где постоянно происходят сдвиги в пластах земной коры. В Японии ежедневно регистрируется 3-5 землетрясений. Мы привыкли к землетрясениям и даже к цунами, если только можно привыкнуть к таким явлениям. Борьба со стихийными бедствиями, точнее, с их последствиями, традиционна для нас и сопровождается после каждой катастрофы определенным историческим оптимизмом. Следует сделать шаг вперед. Возможно, европейцам это понять сложно. Я заметил, что европейцев действительно удивляет популярность Японии фильмов, в которых поднимающиеся из моря разные чудовища уничтожают их страну. Мой хозяин сдержанно улыбнулся. «Вы имеете в виду Годзиру или «Гибель Японии» по книге Саки Камацу?» Примечание. В русском переводе книга Саки Камацу носит название «Гибель дракона». Но если знать нашу историю и учитывать особенности нашей географии, то нас можно понять. Древние мифы гласят, что японские острова создали два бога — Идзанаки и Идзанами. Их имена можно было бы расшифровать как «первый мужчина» и «первая женщина», хотя это не совсем точно. Высшие боги даровали им копье, которым Идзанаки и Идзанами стали месить морскую воду. Потом они подняли копье, и загустевшие капли, упавшие в океан, образовали японские острова. Все было бы хорошо, если бы Идзанами не вздумала создать бога огня Кагуцути. Он отправил в царство мертвых богиню-мать и стал с тех пор трясти землетрясениями наши острова. Эти легенды также в какой-то степени формируют нашу психологию, помогают философски относиться к стихийным бедствиям. Как говорят мои соотечественники, ищите женщину. Если бы Идзанами не создала бога огня, все было бы спокойнее. И если мне не изменяет память, японские острова были созданы со второй попытки. Из первой ничего не вышло, поскольку во время брачной церемонии Идзанами произнесла слова обряда раньше мужа. Только после второго брачного обряда, когда первому дали слово мужчине, то есть Идзанаки, острова получились такими, какими должны были быть. Возможно, с этого момента вы правильно определили место женщины в семье, второе после мужчины. Может быть, поэтому у вас хорошие семьи. Мало того, что вы неплохо разбираетесь в наших мифах, Виктор Сан, вы еще, оказывается, и большой шутник. А если серьезно, японцы особенно чувствительны ко всему, что связано со стихийными бедствиями. Не случайно Куртио-сенсей, примечание, уважительное обращение к заслуженному деятелю, легко нашел с нами общий язык. Его по-настоящему интересует проблема катаклизмов, природных и искусственных, и мы с удовольствием сотрудничаем с ним. После столь длинного предисловия японец наконец перешел конкретно к делу. Речь зашла об уже известной мне многонациональной фирме Great Pacific and Atlantic Oil и ее научных центрах. Больше всего японцев беспокоил компьютер этой фирмы на одном из островов Карибского моря. Координаты этого острова вы получили в Непале. В компьютер заложены программы искусственного оживления вулканов,